хотите? Эх вы! Снова принимается бродить из угла в угол. Вдруг замирает неподвижно. Вскрикивает. Кто там? Входит Шурочка. А, здравствуйте, Шурочка. Я что, дверь не захлопнул? Шурочка. Захлопнул, все в порядке. Они там у нас сидят, рассуждают, можно ли вас беспокоить. А я вышла да и сюда. Шпилькой открыла ваш замок, как в ту ночь, когда не могли мы достучаться, дозвониться к Марусе. Ты погляди, погляди еще на меня, зверем. Нас горе сбило в одну семью, как и следует. А ты будешь самостоятельного мужчину изображать? У жены токсическая форма скарлатины, пенициллин не берет, а ты будешь от нас прятаться. Работать коллективно научился, а мучиться желаешь в одиночку? Ну, ответь мне только. Ответь, и я приведу тебя в чувство. Ты ел сегодня? Сережа, да. Шурочка, Сереженька, горе какое. У мальчики уже нормальные сегодня, а Маруся... Положение тяжелое. Сережа, не надо, Шурочка. Шурочка, не надо. Как больной зверь. В нору забираешься, этому тебя учили. Сережа, меня учили держаться по-человечески. С какой стати я буду свое горе еще и на вас взваливать? Шурочка, нет здесь своего горя. Мы все в отчаянии. Сейчас всех сюда приведу. Убегает. Сережа, этого мне только не хватало. Входят Леня, Никанор Никанорч, Юрик, Ольга Ивановна, Миша. Шурочка. Всех, всех зовет, садитесь. А то рассуждают, как там Сережа переживает. Миша. Шурочка, не надо. Шурочка, не надо? Ругаться надо, а прийти к человеку посочувствовать ему не надо? Садитесь. Все рассаживаются. Длинная пауза. Ну, так и есть. Опять я глупости сделала. Но ведь надо что-то делать. Я думала, сойдемся все вместе, легче станет. А мы стесняемся, да и только. Сережа. Нет, я вам рад. Никанор Никанорыч, не смотрите на меня, как виноватый. И ты, Леня... Не снимай очки, и вы, Ольга Ивановна, вы тоже, я всем рад, правда. Шурочка, Миша. Ну, кто был прав, Ольга Ивановна? Что сказал доктор? Сережа. Ничего нового не сказал. В инфекционное отделение не пускают. Но он мне велел прийти к 12 часам. Он к этому времени приедет к Марусе. И, если найдет нужным, то в нарушение всех правил пустит меня к ней попрощаться. Швыряет чернильницу на пол. Ольга Ивановна, Орлов, спокойнее. Сережа. Я по глупости, по дикости, по невоспитанности свое счастье убил. Ольга Ивановна, о чем вы, Сережа? Сережа, и вы не понимаете. О себе, о Марусе. О том, что все последнее время я вел себя как самодур. Я видел, как она прячет от всех, что у нас делается, видел, как трогательно, умно, самоотверженно пробует превратить меня в человека, привести в чувство. И еще больше куражился. Никанор Никанорыч, не верю, что так было. Сережа, сам не верю, но превращался в тупое и упрямое чудовище, когда возвращался домой. И вы подумайте, как бы я ни был утомлен, сердит, нездоров, когда я сажусь за работу в бюро или в институтской лаборатории, то сразу беру себя в руки, отбрасываю все, что мешает мне думать, делаюсь человеком, а дома... И она заболела из-за меня, выбежала в горе, в отчаянии, усталая на улицу и... Никанор Никанорыч. Ну уж в этом не к чему себя винить. Сережа, не к чему? Ну попробуйте совесть. логически успокоить. Леня, это случайность. Сережа, не верю.